Религия против кибернетики. С глубокой древности человек мечтал проникнуть в тайны природы, овладеть ее могучими силами. В Древней Греции народ сложил замечательное сказание о дерзновенном герое Прометее, который похитил огонь у богов и отнес его людям на землю. Он научил их строительному делу, судоходству, ремеслам, познакомил со счетом и письмом, открыл силу лекарств. Царь богов Зевс жестоко наказал этого смельчака, приковав его к скале. На протяжении веков образ Прометея олицетворяет собой науку, борющуюся против религии, является символом свободного разума, восставшего против небесных и земных владык. Мыслители древности мечтали, что будут изобретены машины, которые освободят людей от изнурительного и рабского труда. В «Капитале» Маркс приводит слова древнегреческого философа Аристотеля. «Если бы каждое орудие по приказанию или по предугадыванию могло исполнять предназначенную ему работу, подобно тому, как творения Дедала двигались сами собой, или как треножники Гефеста по собственному побуждению приступали к священной работе, если бы таким же образом ткацкие челноки ткали сами, то не потребовалось бы ни мастеру помощников, ни господину рабов. Автоматы – устройства, действующие без непосредственного участия человека, создавались еще в рабовладельческом обществе. В Древней Греции были попытки изготовить металлические автоматические игрушки, летающего голубя, ползающую улитку. Птолемей Филадельфийский создал даже модель человека. Возможно, что под влиянием попыток изготовить андроиды, человекоподобные автоматические устройства, имитирующие внешние свойства человека, движение, жест и звук, возникли сказания об оживлении скульптурных изображений, мифы о Пигмалионе и Галатее. В древности жрецы, чтобы воздействовать на воображение верующих, использовали различные автоматы. В храмах Вавилона изображения богов кивали головами, вращали глазами, двигали руками. Ворота храма отворялись по мановению жреца или при зажигании священного огня. Жрецы строго оберегали секреты этих автоматов. В первом веке новой эры жрецы Александрийского храма использовали автоматические приспособления, сконструированные знаменитым греческим инженером и геометром Героном Старшим. В своей книге «Пневматика», сохранившейся до наших дней, он описал этот театр автоматов. Автоматы-актеры показывали пьесу в 5 актах и 8 картинах на сюжеты древнегреческих мифов. Перед входом в Александрийский храм автоматическая бронзовая птичка пела, но прекращала свою мелодию, когда к ней оборачивалась сидящая впереди бронзовая сова. Один из автоматов, спрятанный под полом храма, открывал двери в святилище, когда загорался жертвенный огонь, и закрывал их, когда огонь погасал. Другой автомат при опускании в него монет отмеривал определенную порцию святой воды. В Древней Греции Пифагор насаждал веру в сверхъестественные свойства чисел, с помощью которых можно, будто бы, было управлять миром. Эта вера, существовавшая еще в Древнем Вавилоне и Китае, в искаженной фантастической форме отразила то, что управление, организация, информация – могут быть выражены